Глава 5. Я не убивал. Беседовать с гражданином Свайкиным по своему профилю Колосову не то чтобы не терпелось, а ему просто хотелось взглянуть на круглого Павлика, снова увидеть эти наглые гляделки, которые год назад, после оглашения приговора в суде, светились таким торжеством и злорадством. Не то чтобы начальником отдела убийств сейчас двигало низменное чувство мести и не меньшего злорадства, но лицезреть круглого Павлика на тюремных нарах было чертовски приятно. Хоть одно положительное впечатление за эти сумасшедшие сутки. А насчет трупа в Кощеевском овраге? В глубине души Колосов сильно сомневался в том, что обезглавливание — новое хобби гражданина Свайкина сотоварища. И для таких сомнений имелись весьма веские основания. Однако кое-какие важные подробности происшедшего в Карусе Свайкин и его подельники все же могли сообщить, если бы, конечно, захотели. Но Колосов был готов спорить на что угодно, что круглый Павлик, снова угнездившийся на параше, не видится, ни тем более откровенничать со своими взявшими, наконец, верх недоброжелателями в форме, категорически не желает. И все-таки. ВВС, изоляторе временного содержания, Красноглинского ОВД, если можно так выразиться, царило торжественно приподнятое настроение. Колосов отметил, что лица дежурных охранников были исполнены важности. Поимка вооруженной банды вызвала нешуточный ажиотаж даже за этими толстыми бетонными стенами. Все суетились, по коридору то и дело конвой проводил аборигенов, задержанных ранее нарушителей правопорядка, перемещая их в другие камеры, уплотняя. Для Круглого и его свиты освобождались места. Всю четверку надо было рассредоточить по отдельным камерам, дабы они ни под каким видом не могли общаться друг с другом. Мимо Колосова провели дремучую личность, более похожую на отпрыска снежного человека, чем на последственного или подозреваемого. Существо несло под мышкой скатанный матрац, весь в желтых пятнах с подозрительным запахом. Как пояснил Колосову начальник дежурной смены, это была главная достопримечательность изолятора — Юра, юродивый. Бомж, самолично избравший себе тюрьму в качестве жилища. Его постоянно задерживали за хулиганские действия, грубо нарушающие общественный порядок и отличающиеся особым цинизмом. Как то? Отправление естественных надобностей в публичных местах. На площади перед зданием городской администрации, у подъезда местной прокуратуры и, в знак сидячего протеста, у дверей городского суда и управления жилищно-коммунального хозяйства. По его собственным признаниям, Юра совершал все эти циничные поступки западло, дабы его снова и снова забирали в милицию, предоставляя на халяву кров и стол. Однако, уже будучи на тюрьме, Юра Юродивый наотрез отказывался мыться, стричься и в результате благоухал так, что рядом с ним в камере редко кто выдерживал больше суток. «Круглого, голубя, сейчас с этим и поместим», — плотоядно усмехнулся начальник дежурной смены. «Пусть они, сизокрылые, друг на дружку любуются». Этот мелкий садизм был, видимо, лишь началом тех неудобств житейского плана, кои ожидали круглого Павлика в стане его заклятых врагов. И Колосов решил поспешать с беседой, пока круглый, узрев своего вонючего сокамерника, не озлобился и не замкнулся. Когда конвой вел Свайкина в следственный кабинет изолятора, Павлик с тоской оглядел выкрашенные серой масляной краской стены и крохотное зарешеченное оконце, а потом сел на привинченный табурет и обхватил бритую голову руками. Колосов минуты две молча созерцал его розовую макушку. А потом заметил как бы между делом. «Ну, это еще не самое плохое место, Паша. Отнюдь. Будут у тебя места и похуже. Как пить дать?» Свайкин не шевелился, напрочь игнорируя собеседника, которого, кстати, распрекрасно узнал. «Как же? Тот самый мент, который тогда, 2 года назад, когда все так плохо начиналось и так благополучно кончилось в суде, на нескольких вот таких же беседах ядовито отравлял ему, Свайкину, уже начинавшую помаленьку налаживаться жизнь. И тогда, и этот круглый Павлик тоже распрекрасно помнил, мент своего добился. Словом, с глазу на глаз, с ним в кабинете, Свайкин сознался в убийстве палаточника. Его тогда, правда, несколько успокаивала мысль, что постыдная уступка этому легавому — всего лишь слова, слова, слова, как говорят бывалые люди, пустая мурзилка. «Вышку и на этот раз по нашей гуманности ты, конечно, навряд ли получишь, Паша. Врать и пугать тебя не стану, но...» Продолжил Колосов задушевным тоном. «Но насчет пожизненного или, на худой конец, четвертачок?» Свайкин дернулся, словно его ужалили, и впился в мента яростным взглядом. Колосов грустно усмехался, словно жалея его пропащего, а сам думал, вот сейчас Павлик лихорадочно кумекает, о каких же еще налетах, помимо красноглинского разбоя, может быть известно оперативникам. За ними много-много всего, по гляделкам его бегающим это ясно. Но вот насчет убийств. «Прошлый раз все тебе гладко сошло с рук, Паша. Легким испугом отделался. И обнаглел? Ой, как обнаглел, парень!» Колосов скорбно пригорюнился. «Но ты думаешь, что твое прежнее забылось? Пусть не доказали тебе, но разве такое мы забываем, Паша? И теперь вот, ежели приплюсовать в совокупности, ну, понимаешь, не маленький, 1 пишем, 3 в уме, все это твое прошлое и нынешнее, то получается, вышка бы получилась, дорогуша, но так как сейчас у нас на дворе гуманность, то...» «Ты что от меня хочешь?» — хрипло спросил Свайкин. «Ты! Ты зачем меня вызвал, а? Чего тебе опять от меня надо?» «Чего тебе надобно, золотая рыбка? А ты догадайся. Видишь, мы и беседу-то с тобой начали, как добрые старые корешки, словно и расстались-то всего полчаса назад. Ты догадайся, Паша, зачем я тебя вызвал? Должность мою ты, наверное, не забыл?» «Помню я вас. И должность вашу. Твою помню». Круглый Павлик скорчил презрительную, недоуменную гримасу. «Клевету поносную на меня возводили, дело фабриковали». «Правду тебе говорил. А ты, помнится, после легких капризов тоже правду мне начал говорить, в отличие от того, что на суде потом лепетал. Но это дело прошлое. Не Вартан, царствие ему небесное, меня сейчас интересует. Не пальба ваша в Икарусе и все прочие ваши похождения на Каширском и Симферопольском шоссе». Потому как дрогнули веки Свайкина, Колосов смекнул, что уж хоть с одним-то разбойным эпизодом он сейчас явно попал в яблочко. И правда, гонять надо транспортникам этих ханык по всем фактам нераскрытых грабежей на подмосковных дорогах. «Продорожные ваши безобразия, Паша, с тобой другие толковать будут, и не раз. А со мной ты сейчас потолкуешь о том, за что тебе и твоим дружкам, к моему великому сожалению, вышку не дадут, заменив ее пожизненным». «Да я никого не убивал, матерью клянусь!» Это было выпалено без запятых и пауз на одном дыхании. «Что я, слепой, куда бью, не вижу, что ли?» Водила за руку схватился, я же видел. Визжал только, как заяц перепуганный. «Я что, не знал, что ли, куда стрельнул?» «Да я и не хотел, они сами начали». Круглый осекся, поздно осознав, что с головой полез в ловушку. «Черт! Ведь он был там, в автобусе, в маске. Ни одна собака б его не узнала среди подельников. Никто б не доказал, что именно в его руке и был пистолет ТТ, единственная настоящая пушка, из которой и ранили на вылет водителя автобуса. А сейчас он сам по своей же глупости признался, что... «Шофера ты только ранил, Паша», — перебил его Колосов. «А вот пассажира вы убили. Зверски». Круглый вытаращился, однако усилием воли подавил душивший его гнев, досаду и страх и прошипел. «Какого это еще пассажира, начальник?» «А корейца-то?» Колосов печально наклонил голову, словно это уже было доказанным фактом, и никакие возражения Свайкина помочь делу уже не могли. «Какого корейца? Какого еще корейца?» — взорвался Круглый Павлик. «Прошлый раз Айзергуда мне шили, вашу мать! И сейчас!» «Заглохни!» — жестко оборвал его Колосов. «Недалеко от того места, где вы остановили и ограбили автобус, найден труп пассажира, зверски изуродованный, раздетый, обобранный». Колосов, вспомнив о главном капитале наркокурьера, произнес последнее прилагательное с особым ударением. «И улик мы там изъяли достаточно, чтобы тебе и твоим недоноскам предъявить обвинение в убийстве». «Какие улики? Какое обвинение? Какой еще кореец?» Свайкин затравленно оглянулся на дверь. «Что ты мне снова лепишь? Ты? Да я с тобой! Прокурора давай сюда мне, следователя! А с тобой? Да не буду я с тобой говорить, понял, нет?» «Не ори, Паша! Прокурор с тобой будет разговаривать, но только после того, как ему на стол ляжет твое чистосердечное признание». «Что ты надо мной издеваешься?» Свайкин понял, что ором и истерикой с этим убойщиком не возьмешь, и решил применить иную тактику. «Я аж поклялся. Мы и пальцем никого не тронули. Ни разу. Ну, за правило взяли. Без мокрухи. Да и зачем? Господи, они ж как овцы. И так все суют. Только ствол покажи. И парни мои. Ванька вообще крови не переносит. Куренка в деревне у матери зарезать не может. Ты скажи толком, что вы на нас сейчас вешаете такое?» «Сначала, Паша, ты мне толком, хоть и приватно, без протокола, скажешь, как было сегодня утром дело. Не маленький, должен понять, при таком задержании, с таким поличным». При этих хвастливых словах Колосова Свайкин со скрежетом зубовным вспомнил, как менты изымали у них на дороге оружие и награбленное. «Сел ты на этот раз крепко, и проверить мне твои враки — пара пустяков. Говоров-то, старший ваш, наркоголик конченый, шприц только покажи, сдаст всех вас, и еще слезы будет лить, что сдавать больше некого». «А что ж ты сейчас его о мокрухе не спрашиваешь?» — находчиво вернул Свайкин. «Чего же опять меня мучаешь?» «А его следователь себе забрал», — равнодушно сообщил Колосов. «Там уже протокол пишут. У следователя производственный процесс ни минуты не буксует. Это мы с тобой все тары да бары разводим. А там уж признательные показания строчат во все лопатки. И к тому же, тот пистолетик-то у тебя был, Павлик». Свайкин мрачно хмыкнул, но еще более получаса потребовалось, чтобы он, нехотя, но все же начал откровенничать об утреннем эпизоде. В принципе, его показания мало расходились с показаниями потерпевших Челноков, но так как Колосов их не слышал, то внимал Свайкину, не перебивая. И лишь когда тот дошел до момента, когда водитель автобуса закрыл двери, заперев налетчиков в салоне, начал задавать вопросы. «А где именно находился каждый из вас, когда двери закрылись? Ты вот где был?» «Впереди. Ну, когда этот задрыга сам напросился. Я ж пугнуть его только хотел, не убивать же». «Твое счастье, что не в голову шоферу пуля попала, Паша. А где братья Говоровы были?» «Эти? Сзади. Там баба еще орать начала, точно ее режут. Потом он дверь открыл, мы выскочили». «А кто женщину ударил в подбородок?» «Только не я. Я не видел, кто. Вообще не видел, что ее ударили». «Ты через какую дверь выходил?» «Как через какую? Переднюю. Я ж там стоял». «А Говоровы?» «Следом за мной». «И что было дальше?» «Ничего. Сели в тачку и дернули». «Только вы? И Васильченко за рулем четвертый? А кореец?» «Опять 25, начальник! Какой кореец?» Бритая макушка круглого Павлика начала наливаться кровью. «Ну какой нахрен еще кореец?» «Тот, что сидел, один на последнем сиденье». «Да я его и не видел вовсе. Я за шофером смотрел, потом эта буза в салоне поднялась. Ну, стрельнул, так вынудили ж». «Зачем мне сдался этот, как его?» «Зачем? Ладно. Когда драпали из автобуса, видели что-нибудь? Ведь было рано совсем, машины все наперечет на дороге. Может, кто чинился у обочины, кто голосовал?» «Я на тачке не смотрел. И какие-то вопросы странные мне все задаете. Не пойму я, о чем». «А почему вы именно тем путем драпали?» «Где вы нас тормознули, что ли?» «Да, это Генка, зараза такая. Я ж говорил, сворачивать нужно было в лес. А он через город проскочим, все ништяк. Вот и проскочили». «А что, разве в этом лесу дорога есть?» — осторожно спросил Колосов. «Есть. Только ведет к черту на куличике. Там карьер был когда-то за лесом». Круглый вздохнул. «Потом забросили его. Ну, дорога была. Теперь бугры одни да ямы. Но проехать, если знаешь, можно. Только это все равно, что круг на ровном месте сделать. Упрешься снова в шоссе, как раз позади Кощеевки. Там еще овраг. Мост там ремонтировали весной». Колосов смотрел на Свайкина. Круглый Павлик, точно автомобильный атлас, открытый на нужной странице. «Значит, ты предлагал ехать лесом до Кощеевских карьеров и там уже позади блокпоста ГАИ сворачивать на шоссе. А водитель твой выбрал иной путь, правильно я понял?» «Правильно. Если б там ехали, не сидел бы я сейчас перед тобой». Круглый мрачно сверкнул глазами. «Клевету разную не слушал бы». «А ведь именно в этом овраге, в лесу у Кощеевки, пассажира-то того и кончили, Паша». Тихо сказал Колосов. «Вот ведь какие пироги-то». «Ну ладно, все пока у нас с тобой. Следователь тебя ждет. А наши беседы с тобой еще не кончены, учти». «Я не убивал никого, начальник, и учитывать мне нечего», — твердо повторил Свайкин, но взгляд его что-то Колосову не понравился. Было в нем какое-то странное напряжение, словно Свайкину сейчас невольно вспомнилось нечто такое, что он жаждал вычеркнуть из своей памяти навсегда.